По правде говоря, приземление гигантской рептилии со стороны походило на очередное крушение очередного Боинга одной островной страны. Упавший дракон даже пропахал носом землю, а потому к нагрянувшим гостям поспешили две блондинки, Лили и Миха. «С вами все в порядке?» – расслышал обеспокоенный голос Куриема. И очнувшись от плена своих видений, девушка подумала, что она все же бредит, ведь столь заботливый голос не мог принадлежать той суке, которой она когда-то облизывала туфли. Но в следующий миг все стало на свои места. «Отцепись от него, черномазая дрянь!» – рыкнула еще одна блондинка, обращаясь к Доре. Несчастная демоница, которую Блеция задела мимоходом своим гневом, никак не хотела отцепляться от здоровенного Варгина, инстинктивно ища у этого сильного мужчины защиты. И это очень сильно не понравилось одной эгоистке. «Не слышала, что я тебе сказала, тварь!» – разбушевалась Миха. «Ищи себе другого мужика!» Без всяких колебаний, Миха пнула ничего не соображающую демоницу прямо в лицо. И Варгин, который поначалу растерянно вертел головой, выбирая между Лили и Миха, тут же определился с объектом своей любви. «Миха», — вожделенно пробормотал он, протягивая к разъяренной девице свою когтистую лапищу. «Идем», — обхватив своим щупальцем дрожащую лапу, Миха торопливо увела Варгина подальше от дракона, при этом пояснив: «Тебе пока не стоит встречаться с хозяевами. Они сейчас не в том настроении, чтобы у них о чем-то просить». Все это время Куриема боялась рта раскрыть. У девушки не осталось никаких сомнений в том, что грубой девицей была именно Миха. И именно эту Миха девушка боялась до сих пор. «Присмотрите за ним», — тем временем обратилась к Куриеме добрая Миха. И доверив девушке некроманта, она бросилась к Доре, визжащей от боли. На лице демоницы образовался далеко не маленький ожог, копирующий ступню Миха. «Госпожа!» — тем временем кричал прямо в драконье ухо гном. «Ау-у-у, вы меня слышите? Вам позвать лекаря?» «Да», — наконец-то подала голос хозяйка подземелий. «Я, кажется, оглохла». Слова рептилии тут же прогнали все страхи Куриемы. А когда гном довел ситуацию до абсурда, со всей мочи крикнув в драконье ухо: «Сейчас!» — девушка даже позволила себе хохотнуть пару раз. Но именно этот гном и разрешил загадку двух Миха, обратившись к целительнице, которая в этот момент хлопотала над Дрой. «Госпожа Лили, моей госпоже не здоровится, поспешите». Разумеется, целительница не нашла лучшего лечения драконьей хвори, кроме как прямым текстом посоветовать гному немедленно заткнуться и больше не кричать своей госпоже прямо в ухо. Впрочем, этот диалог больше не интересовал Куриему, ведь возле дракона уже собралась маленькая группка монстров, среди которых девушка узнала и старых знакомых. «Таку интересует только он», — выкрикнула красноглазая девчушка, продемонстрировав Куриеме свои новые акульи зубки. После чего этот маленький монстр тыкнул своим когтистым пальчиком прямо в Куда. «Приведи его в чувство, а остальными займешься позже, если они вообще нам будут чем-то полезны. Он не така», — тут же одернула красноглазого монстра юная эльфийка, за спиной которой стояла зеленоглазая девушка. «Не называйте его больше этой собачьей кличкой, госпожа Кота». «А как же мне тогда его называть?» — искренне удивилась красноглазая девчушка. «Вечером узнаете», — горделиво ответила за подростка зеленоглазая девушка. «Его новое имя будет нашим подарком». При этом юноша, глаза которого были перемотаны черной повязкой, и который стоял рядом с Кота, как-то уж мерзко хихикнул. «Ну-ну», — настороженно и весьма односложно прокомментировала этот смех наблюдательная Кота. Но она не стала предупреждать юную эльфийку о том, что новое имя господина может оказаться хуже прежнего. Тем более, что в этот момент подала голос белоснежная паучиха, которая могла бы похвастать перед собравшимися женщинами не только миловидным личиком, но и весьма объемной грудью. «А можно мне ему помочь? Обещаю, он у меня быстро в чувство придет». И почему-то кровожадный голосок паучихи заставил Куриему крепко обнять некроманта. Но защищать Куда девушке не пришлось. «Пика!» — строго прикрикнула на паучиху маленькая лисичка, сидящая у нее прямо в голове, словно на троне. «У-у-у!» — прогундосила в ответ паучиха, каким-то образом поняв, что ей сказала лисичка. «Вредина». Лисичка никак не прокомментировала эти слова. Вместо этого она лишь игриво подмигнула растерянной Куриеме. Столь короткие диалоги наглядно продемонстрировали Куриеме, кто кому подчиняется. И привыкшая к административной работе, девушка окинула равнодушным взглядом тщедушную Лина, которая при слове «подарок» испуганно вскрикнула. «Ой!» и поволокла огромного уродливого гиганта куда-то в сторону. Для Куриемы в этой сцене не было ничего удивительного. Даже если бы за спиной глупой Лина, которая вновь забыла о чем-то важном, стояла сотня таких гигантов, Куриема лишь равнодушно пожала бы плечами. Все внимание девушки было приковано к седовласой женщине, которая все это время оценивающе разглядывала прибывших гостей. «Это она?» – задалась вопросом девушка, решив, что строгая седовласая женщина и есть та самая Блеция, которая только что едва не погубила ее в приступе гнева. Именно такой я ее и представляла. Но где же тогда? Как ни странно, но рядом с седовласой богиней не было никакого мужчины. Да и вообще, Куриеме казалось, что эта дама лет 40 и ученик из ее школы должны быть весьма и весьма близки. Не слишком ли она для него старовата? Засомневалась в своих поспешных выводах девушка, ожидая, что под именем Така скрывается немного повзрослевший юноша, выглядевший лет на 20. По крайней мере, именно так выглядел ослепший Микихита. Может быть, это... Тут Куриема перевела взгляд на двуглавую волчицу, которая все это время тоже молча наблюдала за гостями. Заметив, что обгоревший девичий скелет уставился своими пустыми глазницами в ее сторону, волчица лишь презрительно фыркнула и повернулась в сторону мужчины, который в сопровождении красивейшей горничной приближался именно к ней. Том 6, глава 29. Признание своего поражения. С одной стороны, Куриема сразу же узнала того, кто встал рядом с двуглавой волчицей. Ведь дикая диспропорция лица сохранилась. Тут лишь стоило посочувствовать той женщине, которая в него влюбилась. Но с другой стороны, как он мог быть школьником? По возрасту, он даже на студента тянет с трудом. А еще, как такой человек мог быть незаметным? Стоило только мужчине спросить. Он очнулся, как его голос тут же эхом пронесся по местности. То есть вокруг воцарилась мертвейшая тишина. И Куриема нисколько не сомневалась в том, что такая тишина царила бы и в ее школе, когда этот мужчина просто прохаживался бы по коридорам. Кто бы осмелился шелохнуться в присутствии этого человека? Его физическая сила буквально ощущалась на расстоянии. Но пока девушка подбирала хоть какие-то слова приветствия, перед повелителем монстров бухнулась на колени излеченная демоница. «Приветствую вас, о сильнейшей из сильнейших!» Раболепно пролепетала она, уже забыв о всех своих недавних страданиях. «Меня зовут», — заткнулась, намокшая подстилка, — рыкнула на нее волчица, пару раз к чему-то принюхавшись и презрительно сплюнув. Он ждет ответа от другой, и кажется, женским или волчьим чутьем волчица что-то угадала насчет демоницы. По крайней мере, Дора заметно порозовела и безропотно подчинилась. Лили же ничего отвечать не пришлось, слегка покачиваясь и с помощью Куриемы, куда медленно поднялся на ноги. Поднявшийся на ноги некромант для начала разглядел монстров, собравшихся вокруг. Вот она, та хозяйка оранжереи, восседающая на макушке белой паучихи. Конечно, эта лисица сейчас всего лишь четверолапое животное, но куда на всю жизнь запомнил этот игривый взгляд, с которым лисица сейчас разглядывала его. А вот волчица, рядом с которой уже стоит будущий император. А вот Элина, уже нацепившая себе на голову чей-то череп. Но в видениях будущего императорская свита была существенно больше, и в ней было гораздо больше учеников из его школы. Что-то действительно изменилось или куда просто торопит события? Стоит ли ему все это проверить? «Подойди ко мне», — слабым голосом приказал волчица некромант, справедливо полагая, что вторая императрица уж точно не будет ему повиноваться. Сама же волчица, прекрасно расслышав приказ своего хозяина, гневно зарычала, но ослушаться она не смогла, а потому она сделала к некроманту первый шаг. Однако, практически тут же, другой мужчина задал волчице вопрос. «Ты куда собралась?» Со стороны могло показаться, что вопрос был задан несколько грубо, тем более, что он был задан весьма высокомерным тоном. Однако волчица остановилась, пару раз моргнула, словно очнувшись от какого-то наваждения, и спряталась за спиной своего нового господина. «Веди его ко мне», — приказал новый хозяин волчицы Куриеме. После чего он все же удостоил своим внимания демоницу, которая все еще пласталась у его ног, не смея раскрыть рта. «И уберите из-под моих ног эту рогатую, я потом с ней поговорю». Кажется, что Миха, которая поспешила увести подальше своего Варгина, была права насчет того, что хозяева сегодня были отнюдь не в радостном настроении. По крайней мере, мужчина ни разу никому не улыбнулся и даже не старался быть вежливым. Что же до весьма эксцентричной богини, то она вообще не показалась гостям. Некромант же не стал оспаривать свое право владения волчицей или вообще как-то перечить человеку, который считал себя вправе тут всем распоряжаться. Все еще приходя в себя, и поэтому вынужденно опираясь на Куриему, куда медленно подошел к будущему императору. Однако по дороге некромант не забыл про демоницу Дору, которая в это время пятилась на четвереньках от повелителя монстров. Делала она это не из-за страха, а просто высказывала уважение тому, кому бы она хотела служить до поры до времени, в том числе, и в постели. «Она со мной», — сухо сказал некромант, указав на ползущую к нему задом демоницу. И демоница тут же продемонстрировала замечательную сообразительность, поднявшись на ноги и встав чуть поодаль от некроманта. А повелитель монстров вообще никак не отреагировал на эту придворную интригу. Равнодушно смотря на приближающегося юношу, он решил вернуться к когда-то прерванному разговору. «Помнится, наши переговоры остановились на том, что все люди – это мусор». «Кхы», – усмехнулся некромант, вспомнив свои слова, которые он выкрикнул при первой встрече с повелителем монстров. «А разве это не так? Разве мало примера нескольких сотен человек, судьба которых заключена лишь в том, чтобы трахать нечто подобное Лина или Миха, да мечтать о том, что вот однажды им улыбнется судьба, и они станут менеджерами Toyota или Sony, а сама работа на столь богатые корпорации является пределом их мечтаний, безродные и бездарные. Правда, кому-то из них повезло, и природа наделила их небывалой силой, что и неудивительно для потомков крестьян и прочих говномесителей. Но будем искренни, разве этот скот кто-то допустит к игре в гольф или в крикет? А ты, пожелал узнать мужчина, чем же стоящий перед ним юноша отличается от других? А я не боюсь признавать правду о себе и не прячусь за лицемерием. Я родился в такой же навозной жиже, что и все они, и потому я прекрасно знаю цену их жизни и прочего дерьма, которое они называют родителями, братьями, сестрами и детьми. Ни хрена не стоят все эти отбросы. Их существование оправдано лишь тем, что государству нужно чем-то заполнять социальное дно. Иначе кто будет цемент месить, цифры в ведомостях сводить, да на праздниках веселить? Впрочем, в Японии всю их ценность ярко демонстрируют выборы премьера, которого выбирают только люди с родословной в десятом колене. А здесь, тут куда прервал свою речь и развел руками. Сколько из них ты уже убил? Тебя постигла божья кара? А может быть, солнце над нашими головами перестало светить? Кто вообще заметил, что они исчезли навсегда? А кто заметил смерть тех отбросов, которых ты когда-то сжег заживо в Японии? Или ты думаешь, что все бы обошлось, сожги ты кого-то из рода Ивасаки или Рокфеллеров? Хотя, я, кажется, забыл, что говорю с Токугавой. То есть, моя фамилия что-то меняет? — уточнил мужчина, который до этого ни разу не перебил некроманта. Мне ли рассказывать историю о том, как появились самураи, как среди них выделились сильные рода, и куда исчезла вся та бездарная знать, которая и породила этих самых самураев? Да и есть ли у нас столько времени, ведь моя история будет включать в себя почти целое тысячелетие естественного отбора. Просто взгляни на себя и на ту армию, которую ты собрал. Ты можешь сравнить себя с такой, с теми, кто трахал Лина, или с самозваным героем, которого ты убил в Северном форте. Черт, я уже даже имя забыл этого болвана, а ведь в школе он был знаменитостью. Серьезно ли Куда попытался вспомнить фамилию самозваного героя, или же он просто решил, что и так уже подробно ответил на вопрос мужчины, стоящего перед ним? Неважно, некромант замолчал, и никто из приближенных повелителя монстров не решился нарушить воцарившуюся тишину, хотя где-то за спиной некроманта слышалось бормотание гномов, которые обмахивали хвостатую девчонку носовыми платочками и, кажется, вообще не обращали никакого внимания на происходящее вокруг. «Чего ты хотел добиться?» — наконец-то задал свой следующий вопрос мужчина. «Положить конец всему», — весьма пространной фразой ответил некромант. «Мы же оба знаем, к чему все придет, если нам даже удастся вырвать этот жестокий мир из средневековья. Ведь другой мир, в котором все равны и каждому воздается по его труду, всего лишь абсурдная утопия. Ты в курсе того, сколько здесь стоит бумага, которой ты так беззаботно подтираешь свою задницу? Так почему у крестьянина это не может вызвать зависть? Или ты добровольно решишься перейти на лопухи, чтобы жить как подавляющее большинство? А жители Токио покупают обычные футболки стоимостью в миллионы йен, в то время как моя мать гробит себя на двух работах. Так что, если уж что-то менять, то менять стоит все кардинально. Вначале изменить народ, а затем построить новую страну», – неожиданно понял некроманта повелитель монстров. «Почти бессмертные, не чувствующие боли, холода и голода», – перечислил все достоинства новой расы некромант, смотря на Куриему. «Им не страшна даже такая вещь, как радиация, и плевать они хотели на ужасы ядерной зимы. Но самое главное, им будут без надобности дорогие футболки, кварталы красных фонарей и бочки алкоголя. А возглавлять этот народ должен был ты», — вновь уточнил мужчина. «Хотелось бы», — усмехнулся некромант. «И в этом моем желании кроется самое главное противоречие. Если бы у меня, у сына алкоголика и посудомойки, все получилось, то разве бы это не стало самым главным доказательством того, что я не прав во всем? Но по итогу, лишенный практически всего, я стою перед Токугавой, и отлично понимаю, что именно от этого человека, с такой громкой фамилией, зависит моя дальнейшая жизнь. А с чего ты решил, что я имею хоть какое-то отношение к этому древнему самурайскому роду?» — неожиданно спросил некроманта мужчина. П.С. 1. Про род Токугава и кто они такие не раз говорилось в самом произведении, но на всякий случай напомню, этот род возглавлял сёгунат. Надеюсь, я не запутался в формулировках. С 1603 года до 1868 года. И вообще, последним сёгуном Японии был Токугава Йосинобу. 2. Ивасаки, представитель этого самурайского рода, пусть и обедневшего, но тоже не пальцем деланного, стал основателем компании Митсубиши. Звали этого потомка самураев Ивасаки Ятора. Собственно, некромант и говорил о том, что лидерские гены не пропьешь. 3. Фамилию Рокфеллер некромант не упоминает вообще, но я вставил эту фамилию в текст специально, так как и сам был без понятия, кто такие Ивасаки и почему их семью некромант считает неприкосновенной. Рокфеллеры известны уже всем, и не нужно лезть в Википедию, дабы понять, о чем вообще тут идет речь. Хотя, в российской действительности можно было бы вспомнить недавнюю историю с женой компании С7, вряд ли был бы такой переполох. «Упади самолет со мной». Том 6, глава 30. История государства и одной семьи. Разговор между некромантом и повелителем монстров проходил как-то уж подозрительно гладко. А ведь они оба были уверены в том, что кто-то из них на этой встрече умрет. По крайней мере, у обоих были претензии, которые они намеревались озвучить. Так, повелитель монстров хотел обсудить с некромантом похищение Лили и ранение Герберы. К тому же мужчина не был уверен в том, что некромант является психически здоровым человеком. По крайней мере, он не видел никакого здравого смысла в эксперименте над Линой Куриемой. Ведь должен же быть какой-то мотив, какая-то необходимость. Не может же быть, чтобы подобное проделывали в здравом уме, просто потому, что так захотели и могли. В свою очередь, и некромант сомневался в здравомыслии повелителя монстров, который по собственной воле спутался с монстрами. Ради чего и кого этот урод собрал всю эту жуткую армию? Ради женщины, которая в его видениях истерично кричит: «Сожги для меня весь этот мир», или он уже настолько увлекся своей зоофилией, что даже не видит, во что превратились люди, идущие за ним? В общем, беседа этих двоих должна была пройти несколько по-другому. Но короткие вопросы повелителя монстров заставили некроманта задуматься над тем, а что же он все же пытался сделать? Можно ли в нескольких предложениях высказать все свои мысли, да еще суметь это сделать так, чтобы тебя понял собеседник? И если ответом на этот вопрос будет короткое «да», то с чего тогда стоит начать свой рассказ? Этот урод вообще понимает, что из себя представляет внешне зажиточная и просвещенная Япония? Смотрит ли он на жизнь с точки зрения богатого столичного жителя с громкой фамилией, или с точки зрения человека, чьи дети пойдут вот в такую же бесплатную школу? В конечном итоге, некромант просто начал озвучивать свои мысли, и в какой-то момент он даже забыл, что его собеседником является Токугава, который вообще может не понимать ни единого его слова. Но вдруг, вначале изменить народ, а затем построить новую страну, прогорланил стоявший перед некромантом урод. «Да», — едва не воскликнул обрадованный некромант, наконец-то нашедший самое короткое объяснение всем своим действиям. «Именно так. Прежде всего, я бы хотел избавить человечество от его пороков, дать ему бессмертие и возможность сосредоточиться на чем-то глобальном. А собственная страна и власть, да может быть, я и не пережил бы ту зимнюю военную кампанию, которую собирался начать. Так неужели я бы все это начинал, если бы столь меркантильные вещи были так сильно важны для меня?» А через несколько мгновений некромант уже всерьез задумался над следующим вопросом повелителя монстров. Он спрашивает, мечтал ли я вообще о власти, то есть хотел бы я просыпаться каждое утро в своем собственном замке в огромной кровати, лениво расталкивать красивейших фотомоделей, уснувших рядом со мной, и любоваться своим памятником из окна, сознавая, что именно я стал отцом и богом для целой нации. Да, я бы точно от этого не отказался. Почему я вообще не могу об этом хотя бы мечтать? Другое дело, что это была именно несбыточная мечта, которую я сам же и погубил. Откуда взяться вообще каким-то фотомоделям, если весь мой народ выглядел бы как Лина? И, наконец, последний вопрос повелителя монстров заставил некроманта расхохотаться. «Чего?» – переспросил он сквозь смех. «Когда это в нашей стране было возможно вот так, просто, взять и назваться Токугавой? А уж тем более, если мы говорим о довоенных временах, ведь ты же не сирота и фамилия Токугава была и у твоего прадеда». И, тем не менее, продолжил настаивать на своем мужчина, «я не имею ничего общего с тем родом, к которому ты меня приписываешь. Возможно даже, что мой прадед проявил глупость, сохранив подаренную ему фамилию. Но, с другой стороны, достаточно прочитать школьные учебники по истории, чтобы догадаться о том, что в Японии 19 века творился полный бардак. Так что, не нашему поколению осуждать моего предка. Подаренная фамилия, не понял этого словосочетания некромант и переглянулся с Куриемой. Но девушка лишь пожала плечами. Хочешь сказать, что в 19 веке кто-то из твоей семьи даже не выкупил право на ношение этой фамилии, а ему это право просто подарили? Это же бред. Да такие подарки не делали даже умирающим героям. Хорошо, сдался повелитель монстров, заметивший, что стоило ему затронуть эту тему, как и другие члены семьи заметно приблизились. Я расскажу, как мой предок приобрел фамилию Токугава, а взамен, ты мне расскажешь сценарий, по которому я хочу завоевать это маленькое королевство. Да откуда мне знать, что ты задумал? Удивился некромант. Я же не читаю мысли, как это делает первая имп, КХМ, твоя единственная жена. А тебе разве не знакома фраза «война никогда не меняется»? На этот раз настала очередь усмехаться повелителю монстров. По сути дела, война уже давно стала рутиной для человечества и проходит по шаблонным сценариям. Так что, если отбросить красивые слова и тот факт, что мы находимся на землях эльфов, то тебе останется лишь провести аналогию с теми войнами, которые мы проходили на уроках истории. А далее, ты легко предскажешь мои дальнейшие действия, считай это проверкой твоих способностей и знаний. Вместо риторического вопроса «а есть ли у меня выбор?» некромант лишь тяжело вздохнул, а вместо фразы «начинай свой рассказ», некромант вновь развел руками, и повелитель монстров начал свой рассказ, который был интересен всем, без исключения. Всех подробностей я не знаю, но это произошло между 1876 годом, и тут мужчина сделал паузу, явно желая услышать от некроманта, что именно произошло в том году. В тот год был издан закон о запрете ношения мечей, ни на секунду не задумываясь, ответил некромант. Данное право было последней привилегией, которую еще не отняли у самураев. И 1877 годом, продолжил свой рассказ повелитель монстров, вновь сделав паузу. А в тот год было подавлено восстание Сайго Такомори, которого смело можно считать последним самураем нашей страны, вновь, без всяких раздумий и сомнений, отчеканил некромант. Разумеется, этот самурайский бунт не мог не сказаться на семействе Токугава, сделал весьма логичный вывод из этой цепочки исторических событий повелитель монстров. Правда, к этому времени, глава этого семейства уже был лишен всяческих привилегий и даже успел побывать в заключении. Но, тем не менее, семью Токугава все же обвинили, в очередной раз, в заговоре против императора. Так что, благородному семейству нужно было срочно что-то предпринять, дабы доказать свою невиновность и непричастность. И так как род Токугава был весьма большим и включал в себя несколько ветвей, то всю ответственность за бунт самурая-идеалиста должен был взять на себя самый младший и незначительный из членов этого рода. А что подразумевалось под словосочетанием «взять ответственность в средние века», «вспороть себе брюхо», уже начав догадываться о финале этой истории, ответил некромант. «Моему прадеду подарили фамилию Токугава на пару часов. Молодой бездетный юноша должен был защитить своего юного господина, бежавшего за границу, и обелить честь семьи, в которую его приняли. Это считалось достойной смертью для верного пса. Вот только в какой-то момент мой прадед передумал убивать себя, и он не стал прятаться в самых темных закоулках столицы, вернув себе старую фамилию или придумав для себя какую-нибудь собачью кличку. Так что, по всем законам средневековья, этого отступника и глупца должны были убить. Но, может быть, смерть идеалиста Сайго ознаменовала и конец средневековья в нашей стране. А может быть, мой прадед все же умел постоять за себя. В любом случае, мой прадед совершенно точно обзавелся семьей. И мой брат все еще носит фамилию Токугава, подаренную моему прадеду всего лишь на пару часов. После столь неожиданно короткого рассказа, на основании которого можно было бы написать целый роман, наступила столь же неожиданная тишина. В голове юной эльфийки и прочих глупышек бушевали сцены, в которых бравый и несгибаемый рыцарь сокрушал всех своих врагов, отстаивая свое право на жизнь. В головах более взрослых женщин блуждали более циничные мысли о том, как можно использовать историю, которую они только что услышали. По крайней мере, на губах зеленоглазой девицы заиграла какая-то слишком уж подозрительная улыбка. Да и седоволосая женщина изрекла слишком уж глубокомысленное. ХММ, а некоторым членам семьи очень хотелось услышать подробности той давней истории. Вот только повелитель монстров не был очевидцем тех событий, и он рассказал все, что знал о истории своей семьи. Но этого короткого рассказа вполне хватило для некроманта. Простому слуге такую бы честь не доверили, лишь озвучил юноша свой вывод, намекая на то, что предок повелителя монстров в доме Токугавы не посуду мыл. В этой стране голод, природные катаклизмы и эпидемии были. На этот вопрос повелитель монстров лишь кивнул головой, без особого труда догадавшись, что его спрашивают о королевстве эльфов. А популярен ли тут какой-нибудь сильный наркотик, пришедший из-за границы, продолжил уточнять некромант. И мужчина вновь кивнул головой, подразумевая под наркотиком тягу эльфов к каннибализму. А не это ли будущая королева эльфов, которая пригласила твою армию в свою страну, чтобы одолеть своих родственников? Задал последний вопрос некромант, указав на Кей. Тут мужчина даже головой кивать не стал. Слабая мононациональная страна, которой почти пришел конец, подвел итог некромант своим расспросом. Это же почти полная копия Чосона, конца 19 века. И ты сейчас ждешь, когда столица этого государства сама распахнет перед тобой врата. Возможно даже, ты не делаешь никаких осадных орудий, будучи полностью уверенной в том, что война никогда не меняется. Ключ от столичных врат мне уже привезли, сухо подтвердил догадку некроманта повелитель монстров, при этом повернувшись в сторону приближающихся всадников, облаченных в серебряную броню. Прекрасный подарок на мой день рождения. Том 6, глава 31, логово монстров. Разумеется, несколько десятков вооруженных эльфов просто не могли подъехать к городу Диас незамеченными. И, разумеется, их бы уже давно сожрали заживо вместе с лошадьми, если бы Блеция посчитала, что в этом отряде таится хоть какая-то опасность. Но монстры, которые встречались всадником по дороге, лишь молча отходили в сторону или вообще продолжали заниматься своими делами, нисколько не отвлекаясь на незваных гостей. А вот сами всадники, как бы они ни храбрились, были явно напуганы. Очень многие из них крепко сжимали поводья, от многих разило спиртным. И, несмотря на весьма богатые доспехи, сделанные из серебра и начищенные до блеска, как-то этот отряд не походил на элитные войска. Скорее, эта маленькая армия была пригодна лишь для военных парадов, до охраны королевских покоев, а не для реальных битв. В пользу этого предположения говорил и слишком молодой возраст этих вояк. Впрочем, по дороге к городу Диас всадникам встречались и те, кто в ужасе от них убегал или прятался за телегами, которые были набиты откровенным мусором. И, как ни странно, но этими убегающими были тоже эльфы, которые брели со стороны столицы, в которой правил их законный король, к городу Диас, в котором правили монстры. Всадники старались не думать о том, что побудило этих, безоружных и одетых в лохмотья, эльфов отправиться в столь самоубийственное путешествие, которое вполне могло закончиться в пасти огненного волка. Также всадники старались не задумываться и над тем, почему эти безумцы убегают именно от них, а не от огненных волков. И уж тем более всадники старались не заглядывать в телеги. Ведь в этих телегах, помимо всякого мусора, могли сидеть или лежать те несчастные, которые уже не могли самостоятельно переставлять свои ноги, но зато своей худобой они вполне могли посоревноваться с Лина. Так, ни о чем не думая и стараясь не вертеть головой по сторонам, мчась вслед за своим бесстрашным командиром, который подбил их на столь отчаянный шаг, всадники достигли окрестностей полуразрушенного города Диас. И тут, вместо кричащей и визжащей орды монстров, которые без устали жрут всех тех несчастных дураков, которые решили к ним присоединиться, хотя этот бред уже давно был высмеян их бесстрашным командиром. Всадники увидели маленький отряд гномов, здоровенного полуагра и своих вооруженных соплеменников, окруживших их со всех сторон. Впрочем, командир прибывшего отряда уже заранее поднял свои руки, всячески демонстрируя, что не собирается ни с кем сражаться. А коль сражение отменялось, значит, все сводилось к переговорам. И ничего не сказав некроманту, в том числе, и не прогнав его, повелитель монстров направился к своим новым гостям. Некромант же, немного подумав, направился вслед за свитой этого урода, с твердым намерением, если и не включиться в работу в качестве советника, то хотя бы быть в курсе того, что тут вообще происходит. Вслед за некромантом пошли Курима и Дора. Точнее, они хотели бы пойти. Лезвие огромного топора вонзилось в землю прямо перед Дорой. Если бы демоница зазевалась, то вполне возможно, что она осталась бы без ступней. «Ой!» — раздался безэмоциональный голос красивейшей горничной, которая и держала столь грозное оружие всего лишь одной рукой. Из рук выскользнула. «Случайно. Простите». Эти слова прозвучали вслух, для публики. Но, прежде всего, они были сказаны для обернувшегося хозяина горничной. А вот Дора услышала в своей голове совсем другие слова. «Сильнейший из сильнейших принадлежит не тебе», — оповестил демоницу злобный женский голосок, который никак не мог принадлежать виновато улыбающейся ей горничной или замершей в замешательстве Куриме. «Ты серьезно считаешь себя такой коварной и умной, дурочка? Ты всерьез решила бросить вызов всем нам? Ты серьезно представляешь нас глупыми курицами, которым никогда не суждено понять всех твоих грандиозных замыслов? Да ты как открытая книга даже для этой бестолковой волчицы, тщеславная тварь. Еще одна такая подобная выходка, и ты на себе испытаешь все это». И за пару секунд перед глазами Доры промелькнуло все то, что происходило с жертвами Герберы в различных ее логовах. Живот заметно побледневшей демоницы скрутил жуткий спазм. И прежде, чем девушка успела упасть на четвереньки, ее начало рвать. «Кажется, что это путешествие было для нее далеко не из легких», — прокомментировала состояние здоровья Доры красивейшая горничная. «А еще и я напугала ее своей досадной оплошностью. Гербера, проводи нашу гостью». «Не надо», — в ужасе воскликнула демоница, увидев, как к ней направилась улыбающаяся паучиха. «Молю вас», — и обведя взглядом собравшихся женщин, большинство из которых смотрели на нее с плохо скрываемым презрением и превосходством, демоница обратилась за помощью к той дуре, которая ее и ранее защищала. «Помоги мне», — буквально взмолилась она Куриме. Разумеется, Доре следовало бы крикнуть «Спаси меня» или «Защити меня», и крикнуть это надо было бы всесильному мужчине, а не слабой Куриме. Но на уровне инстинкта самосохранения демоница понимала, что если она сейчас впутает в этот женский конфликт повелителя монстров, ей придет конец, а конец этот будет очень и очень жутким. Тем не менее, мужчина сам попытался вмешаться в этот конфликт, уже давно поняв, что что-то тут не так. «Никто не хочет мне объяснить, что тут происходит», — разом обратился он ко всем замершим девушкам. «Мне просто не здоровится», — пробормотала демоница, буквально чувствуя, как ее насквозь прожигают кровожадные взгляды. «Топор выскользнул из моих рук», — в свою очередь пояснила свою оплошность красивейшая горничная. «Простите мою оплошность, хозяин. И вы все хотите, чтобы я во все это поверил?» — лишь усмехнулся мужчина, который так и не смог вспомнить, когда эта роза не смогла удержать в своих руках топор. Но ответом повелителю монстров стали лишь молчаливые кивки. И вполне возможно, что в другое бы время мужчина попытался бы вызнать все у Блецы. Но командир отряда эльфов уже приветственно махал ему ручкой, всячески пытаясь привлечь к себе внимание. «Граф Грин, не поможете ли вы мне слезть с лошади? Тебя паралич разбил?» — вместо повелителя монстров отклонила эту просьбу зеленоглазая девица. «Как грубо, сестричка», — прокомментировала столь своеобразное приветствие Сальви, бесстрашный эльфийский командир. «Между прочим, я рисковала ради вас своей жизнью. Так неужели я не заслужила награды? Но, насколько я помню, я вас ни о чем не просил, госпожа Хелена». Наконец-то начал новый раунд переговоров повелитель монстров, все же подав бесстрашному командиру руку. «А потому, я теряюсь в догадках, что же такого вы для меня сделали». Тем временем демоница, которую оставили в покое, наконец-то отправилась от шока и начала лихорадочно соображать. Ее план по соблазнению сильнейшего из сильнейших потерпел сокрушительную неудачу. Тут не нужно быть гением, чтобы понять, насколько жуткая конкуренция за этого мужчину. Впрочем, сам факт того, что вокруг этого мужчины собралось множество женщин, демоницу нисколько не смутил. Даже у лидера ее клана было несколько десятков наложниц, и каждая из этих наложниц строила козни и плела интриги, пытаясь стать любимой женой своего господина. Да все земли демонов были буквально пропитаны интригами и убийствами. Даже у матери Доры было сразу двое мужчин, которые соревновались друг с другом. Но, в конечном итоге, лидер их общего клана положил взгляд на сильную и красивую демоницу, и отцы Доры были убиты. Мало того, и саму Дору, которая тогда была еще малолетним ребенком, вполне могли лишить жизни, ведь именно так поступают львы, становясь хозяевами прайда. Но к ней было проявлено немыслимое милосердие по меркам демонов. Хотя, ходят упорные слухи о том, что мать Доры сама предала своих мужчин, за очень призрачную возможность когда-нибудь стать матерью нового лидера клана. А жизнь Доры была сохранена по тайному сговору, ведь в предстоящих интригах ее мать была обязана полагаться на помощь верных и преданных слуг. И эти слухи более походили на правду, чем какая-то чушь и милосердие. В общем, нескончаемая семейная грызня внутри кланов, как и сами межклановые войны, в обществе демонов не утихали даже во времена общих военных походов в земли людей. Возможно, именно это и спасало богатые человеческие земли от завоеваний. И когда спасенная Дора, на спине гигантского дракона, добиралась до земель эльфов, она уже была морально готова к схватке за внимание сильнейшего мужчины. Точнее, Дора была готова к легкой победе. Ведь не считать же своими конкурентками Куриему или гигантскую рептилию. Но сомнения в легкой победе начали закрадываться в душу демоницы, если таковая и была у нее, когда на Кудай Куриему обрушился гнев чем-то рассерженной богини, а истерику чем-то разгневанной женщины было трудно перепутать с чем-то другим. И за секунду до того, как оцепенеть от ужаса, Дора успела подумать о том, а стоит ли вообще ей ввязываться в эту битву. Может быть, ей стоит остановиться на более легкой добыче. Возможно, что именно эта расчетливая мысль и привела к тому, что Дора в ужасе схватилась за Варгина. А все дальнейшие события были похожи на горную лавину. Первобытный страх перед всесильной богиней сменился жуткой болью от ожога, полученного от Миха. В свою очередь, эта боль сменилась вспыхнувшей страстью к появившемуся мужчине, которую почти тут же затмил ужас от осознания того, что она попала в настоящее логово монстров. Бесконечная череда противоречивых эмоций повергли демоницу в панику. Что она там первоначально планировала? Бороться за внимание сильнейшего из сильнейших? Да ей бы сейчас просто выжить и не сойти с ума. Ей срочно нужна защита, хоть какая-нибудь помощь. Ей срочно нужно безопасное укрытие. Куда? Она едва стоит на ногах, вдруг услышала демоница обеспокоенный девичий голосок. «Тогда посади ее прямо на землю», — равнодушно прокомментировал юноша эти слова. «Ничего страшного с ней тут не случится, а я должен быть в курсе всех событий. От этого зависит моя жизнь, и мне нужно, чтобы ты была рядом со мной». «Нет», — прохрипела демоница, осознав, что ее хотят бросить на произвол судьбы. «Я пойду с вами, я могу идти». Том 6, глава 32. «Крах власти безумства. От вас я словно в другую страну вернулась», — рассказывала Хелена внимательным слушателям. До столицы доходили слухи о том, что где-то на периферии крестьяне начали есть друг друга. Но эти слухи не были сенсацией для моей страны. Гражданская война идет уже давно, и мой народ уже пережил все ужасы, сопутствующие этой войне. Тем более, что совсем недавно на мою страну обрушился сильный катаклизм. Как раз, тут девушка поспешно замолчала, ибо фраза «как раз к началу вторжения вашей армии» была не совсем к месту и больше походила на обвинение. В общем, не помню я точную дату, все же выкрутилась она. Главное, что в тот период были сильные землетрясения, а с гор сошли сели. Поэтому, очень многие крестьяне лишились буквально всего, а местные дворяне просто не могли накормить и обгореть всех страждущих. У нас маленькая страна, и крупная катастрофа даже в одном регионе – это серьезный удар по всему государству. Поэтому и слухи о каннибализме воспринимались как само собой разумеющиеся. Данная проблема возникает не в первый раз, и ее всегда решают на местах, но это начало распространяться как чума. Тут Хелена вновь замолчала, так как она явно потеряла контроль над своими эмоциями. «Когда я с матерью покидала столицу, мы видели тысячи голодных беженцев, собравшихся под городскими стенами. А когда мы возвращались назад, Их было всего лишь несколько сотен, и все они увлеченно глодали кости. Мало того, я едва смогла отбиться от безоружной черни. И нам очень сильно повезло, что нападающие накинулись на своего раненого товарища, посчитав его более легкой добычей. Да и в самой столице солдаты едва могли поддерживать порядок, учитывая тот факт, что один безоружный каннибал может разделаться с целым патрулем. И что по этому поводу думает ваш король? Поинтересовался повелитель монстров у эльфийки. Ничего он не думает, буркнула Хелена. Ему даже не было интересно, где мы с матерью были. А уж что происходит за пределами дворца, его вообще не интересует. Обороной города занимался, его первый советник. То есть мой дядя совершенно не контролирует тех, кто может отнять у него власть. Переспросила Хелену зеленоглазая девица. Это даже звучит абсурдно. Он ведь не дурак и должен понимать, что в этом случае его вскоре свергнут. Но это так, осмелилась спорить Хелена. Моего отца словно подменили. Он только и делает, что день и ночь трахает своих жен и служанок, устраивая с ними оргии. Даже меня, КХМ. В общем, я попыталась его вразумить. Но вместо того, чтобы меня выслушать, он стал стягивать с меня штаны. Если бы мама тогда не оказалась более привлекательной, вполне возможно. Это не мой отец. Это говорит, как он и выглядит, как он. Но это не отец. Да и мама говорит, что она раздвигает ноги перед каким-то чужаком. Тоже стал каннибалом, предположил повелитель монстров. Да вы хоть видели этих безумцев вживую? Вопросом на вопрос ответила Хелена. Такой порог невозможно скрыть в себе, будь ты даже самым талантливым актером. Да и дворец не настолько велик, чтобы в нем можно было спрятать десятки обглоданных эльфов. Это ведь не первый день происходит с отцом. И я еще раз повторюсь, мой отец не изменился характером. Его место заняло какое-то существо, очень сильно похожее на него. Кажется, повелитель монстров стал догадываться о том, кто мог так фатально повлиять на престарелого ушастого короля и заставить старика вспомнить молодые годы. Но прежде, чем мужчина что-то успел спросить у Блеции, голос подал некромант Куда. «А к вам приходил кто-нибудь из избранников богов? Или вы нанимали кого-нибудь из них на службу?» «До нашей столицы добралось несколько человек», — кивнула Хелена и жестом указала на некроманта. «Чем-то похожих на вас. Именно на него», — с усмешкой уточнил повелитель монстров. «А не на нас? Ну, КХМ, они не так урод. Они чуточку больше похожи на людей, чем вы, и немного младше вас. Мне одной сейчас захотелось заплакать», — тихо прокомментировала Ката слова эльфийки. «Лично мне захотелось кое-кого ударить», — поддержал девчушку Микихита. «У тебя есть какие-то идеи?» Проигнорировав реплики своих друзей, спросил у Куда повелитель монстров. «Совсем недавно такая слишком кардинально изменил свою внешность», — весьма расплывчато ответил некромант, старясь избежать любого упоминания своего видения с демоницей Дарой. «Вполне возможно, что кто-то и еще на это способен. Спроси у своей жены, я могу лишь предполагать». Немного помолчав, повелитель монстров решил пока не тратить время на разрешение загадки с эльфийским королем. Ведь было очевидно, что Хелена приехала сюда не ради того, чтобы поведать все эти новости. «Так что же вы решили предпринять?» – поинтересовался мужчина. «Ведь я все еще теряюсь в догадках, за что мне говорить спасибо. Каннибализм распространяется как чума», — начала издалека свои объяснения эльфийка. «Он даже хуже этой болезни, так как многие эльфы сами стремятся к этому безумию. И война с таким врагом изначально не имела никакого смысла. Столица пала без всякого штурма. Остатки городской стражи, которые еще не потеряли хоть какую-то надежду просто выжить, укрепились в нескольких дворцах столичной знати. Советник моего отца, в тщетной попытке лично очистить столицу от безумцев, погиб. После его смерти, большая часть офицеров королевского дворца перешла на сторону моей матери и готовы распахнуть двери перед вашей армией. Сам же мой отец, точнее, то существо, которое заняло его место, по-прежнему интересуется только оргиями. Мать готова его убить в любой момент, кинжал у нее под подушкой. И что же вас сдерживает от последнего шага? Задал вполне логичный вопрос мужчина. Мне кажется, что вашу мать уже никто и ничто не может отдалить от желанного трона. Первая жена моего отца считает, что у нее больше прав на трон, потупив взгляд, стала объяснять Хелена. По понятным причинам, с мужской стороны, у нее меньше сторонников, чем у моей матери, но зато ее поддерживает большинство женщин, а значит и большой вопрос в том, кого поддержат их мужья и дети. Кроме того, новый капитан остатков королевской гвардии считает, что в данный момент страной должен править сильный мужчина. Благодаря вашим стараниям, герцог Грин, королевская гвардия сейчас не столь уж и многочисленна, но это по-прежнему элита среди прочих воинов. А еще один из аристократов, укрывшийся в своем собственном дворце, собрал большую часть остатков городской стражи и поднял королевское знамя, тем самым уже объявив себя новым королем. А еще жрецы. Я так понимаю, список кандидатов на трон будет еще очень и очень длинным, перебил эльфийку повелитель монстров. Несколько десятков, не считая тех, кто сейчас в дальних провинциях или за границей, как мой старший брат, вынужденно гостящий в графстве Лоуренс, в очередной раз кивнула Хелена, так и не осмелившись поднять своего взгляда. «И каков ваш план?» – поинтересовался мужчина. «Восточные столичные врата распахнуты настежь», – оповестила мужчину девушка. «Офицеров, безоговорочно поддерживающих мою мать, вполне достаточно для того, чтобы распахнуть дворцовые врата и удерживать их хотя бы в течение часа. А я и мои солдаты готовы провести вас по улицам столицы, а также подать условный сигнал перед началом штурма дворца. Единственное, чего мы от вас просим, это позволить нам и нашим сторонникам сохранить свои должности и положение. Должность вашей матери, младшая жена короля», уточнил усмехнувшийся мужчина. «Как я могу тут что-то сохранить?» «Ну, вы можете выбрать и меня», ответила порозовевшая Хелена, окинув быстрым взглядом собравших вокруг мужчин и девушек. «Я согласна даже и двузначное число. Клянусь, что в отличие от своей матери, я не буду вам изменять». Закрыв глаза и глубоко вздохнув, Блеция тихо пробормотала. «Да они все издеваются надо мной. Что-то случилось?» Обеспокоенно спросила женщину старая герцогиня. «А ты бы вышла за моего мужа?» Вопросом на вопрос ответила Блеция, и старая герцогиня поспешила замотать головой. «Вы же знаете, что я его ненавижу», поспешила заверить она Блецию. «Да будь моя воля, не ври», рыкнула на герцогиню Блеция. «Если бы у меня была такая возможность, и если бы он все же стал королем моей страны», тут же поправилась побледневшая герцогиня, то не раздумывая. «Где же мне взять столько сил и терпения, чтобы всех вас не убить?» Чуть ли не простонала Блеция. А затем, не дожидаясь ответа на столь риторический вопрос, она вновь рыкнула на герцогиню. «Тащи свой подарок». «Какой?» – изумилась старая герцогиня, при этом побледнев еще сильнее. Вместо ответа, Блеция покосилась на, стоявший в самом темном углу комнаты, поднос, нарытый полотенцем. «Это не для вашего мужа», – пробормотала чем-то всерьез перепуганная герцогиня. «И это никак не угрожает лично вам. Это просто блюдо к праздничному столу». «Я знаю», – кивнула Блеция. «Неси». И подчинившись Блеции, старая герцогиня в полуобморочном состоянии выполнила этот приказ. После чего Блеция откинула с подноса полотенце и оценила мясной пирог. «Выглядит весьма аппетитно. Давай его вместе съедим. А то ведь пока они все доберутся до этого праздничного стола, такое чудо 100 раз успеет остыть». На этот раз, вместо того чтобы выполнить приказ Блеции, герцогиня бухнулась на колени. «Что такое?» – изумилась Блеция, уже отрезав от пирога весьма солидный кусок. «Разве это отравлено?» Герцогиня поспешно замотала головой. «И вполне вкусно», в очередной раз похвалила Блеция стряпню герцогини, попробовав ее на вкус. «Особенно тебе удалось мясо, очень сочное и нежное. Ешь, пощадите», простонала герцогиня. «Ешь», повторила свой безжалостный приказ Блеция, и герцогиня обняла ее ноги. «Почему вы упрямо выбираете кей?» затараторила герцогиня, словно она торопилась высказаться перед скорой смертью. «Она же глупая девчонка, которая не сможет править страной. Да еще она и заглядывается на вашего мужа. А я никогда не позволю себе такой наглости. Я смогу восстановить эту страну. Я досыта накормлю всех ваших детей бесплатным мясом. Я построю храмы в честь вас и заставлю всех эльфов забыть о верховной богине. И я всегда и во всем буду поддерживать только вас. У твоей внучки всего лишь первая любовь», отмахнулась от герцогини Блеция, дожевывая первый кусок мясного пирога. «Поверь мне на слово, эта любовь вскоре пройдет, и кей выберет кого-то из молодых ушастых красавцев. Возможно даже, что ее выбор падет на одного из тех, кто сегодня приехал с твоей племянницей. В конечном итоге, мне ли сейчас пересказывать историю о трагичной любви первого короля монстра? Похоже, что всех маленьких эльфиек просто тянет к чудовищам. А вот что же до твоей верности мне, то в отличие от своей внучки, которой ни в чем не нужно клясться моему мужу, ты и сама сомневаешься в своих же собственных обещаниях и клятвах. Как вообще можно доверять женщине, которое приготовила. Тут Блеция на секунду замолчала и наморщила лоб, после чего она удивленно воскликнула: «Ау, да ты с ним даже спала, ему ты тоже клялась в любви и в верности, хах, ну, приготовила ты своего любовника с большой любовью. Пожалуй, я поделюсь этим пирогом со своей сестрицей, а твою судьбу пусть решают Кей и Сирен. Я уже порядком подустала от всех вас». Забрав поднос с мясным пирогом, Блеция покинула комнату герцогини, и почти тут же в комнате раздался возглас зеленоглазой девицы: «Мама, это правда, ты серьезно хотела превратить всех нас в каннибалов? Да как ты вообще, ты чокнутая старуха». Том 6, глава 33, услуги странствующего лекаря. Переговоры между Хеленой и повелителем монстров вряд ли можно назвать торгом. Хелена изначально не собиралась соперничать с Блецией. Она не собиралась ничего отбирать у Кей, за спиной которой стояла Сирен, обретшая силу покровительницы. Она не собиралась подсиживать никого из окружения повелителя монстров, так как не была самоубийцей. И вообще, во время переговоров, Хелена при первой же возможности напоминала всем о том, что она говорит от имени своей матери, так что на нее саму не стоит обижаться, ведь она всего лишь посыльный. Она просто бедная разнесчастная девушка, которая только и хочет, что остаться в своей родной стране. Это возможно, а еще, она хотела бы жить в доме, в котором родилась и выросла. Такое возможно, а еще какую-нибудь должность, желательно по воинской части. А еще она отвечает за своих солдат. Можно ли что-нибудь и для них подобрать, а еще, не наглеть. Ну, ладно, а можно ли тогда? Именно в таком ключе и проходил этот разговор. И так как все здесь стало предельно очевидно, первой с переговоров убежала Лина, которая была озабочена какой-то более серьезной проблемой, чем судьба королевства эльфов. Потом пропала ужасно побледневшая Сальвия, а следом, сделав пару глубоких вдохов и едва не упав в обморок, умчалась и Кей. Блеция же вообще не проявляла никакого интереса к политике. Со своей хвостатой сестрицей, женщина доедала вкусно пахнущий мясной пирог и о чем-то оживленно с ней беседовала. В скорости, к этим двоим присоединилась и Лили, которую они к себе подозвали. Устало зевнув, у ног повелителя монстров нагло уснула двуглавая волчица, а Джейн Грин пошла размещать вновь прибывших гостей, некоторые из которых до сих пор боялись слезть с лошадей. Что же до Ириски и Герберы, то им уже давно наскучила эта пустая болтовня, ведь тут не было никаких кровавых игрищ, а потому обе эти девицы молча удалились. И только после их ухода демоница Дора облегченно вздохнула, хотя она все еще с опаской косилась на красивейшую горничную, которая молча стояла за спиной своего господина. Ведь именно этот красивейший и бесстрастный страж был своеобразным намеком Дори на то, что сильнейшая из сильнейших принадлежит другим женщинам. С другой стороны, рядом с этим сильным мужчиной стоял сейчас некромант Куда, а рядом с некромантом находилась какая-то наивная дурочка. Точнее, рядом с Куда находилась груда костей, которая явно не сможет заменить живую женщину, особенно в постели. И пусть на одной из рук Куримы уже появились черная паутинка из тонких капилляров, но что это меняло? Ведь как ни крути, но рядом с живым юношей все еще стоял обугленный скелет, а сам этот юноша стоял рядом с желанным для Доры мужчиной. Так, может быть, через этих наивных дурачков она сможет пробраться в гарем сильнейшего из сильнейших, а затем яркая картина того, как перед Дорой склонились лидеры несколько сотен демонических кланов, а она царственно решала, чьим черепом украсить свой трон, была нагло разрушена усталым женским голосом, прозвучавшим только в ее голове. «Ну, ты и дура, действительно не поняла, что мне известна каждая твоя мысль, или это такой извращенный способ самоубийства?» Расширив от ужаса глаза и нервно сглотнув, Дора цепко схватилась за Куриму, как за свою единственную защитницу, и данная выходка демоницы не осталась без внимания повелителя монстров. Что с ней творится? Отвлекшись от разговора с Хеленой, обратился он к молчаливой горничной, но та лишь нагло проигнорировала его вопрос, притворившись глухонемой. «Да чокнутая она», — ответил за Розу некромант Куда, — «шизофреничка, дай волю, и своих детей заживо сожрет». «Куда?» — одернула юношу Курима, потрясенная тем, какие безумные и страшные вещи он говорит о несчастной и напуганной девушке. Но вместо извинения или каких-то доводов в защиту своих слов, некромант лишь пожал плечами. Впрочем, в это же время и другая девица тоже испытывала панический ужас. По тесной комнатке, главным предметом мебели которой была огромная кровать, ходила Лина. Нервно кусая свои ногти, девушка лихорадочно пыталась придумать, Что же ей подарить повелителю монстров? При этом такие события, как скорая капитуляция эльфов или прибытие Куда, девушку вообще не волновали. Для Лина все эти события были второстепенны, по сравнению с ее главной проблемой, у нее нет подарка. И, казалось бы, что эта проблема смешна, а девушка по-прежнему глупа, коль уделяет столь пустяковой проблеме, столь огромное внимание. Ведь не исключат же ее из семьи, если она разведет руками и честно признается, что забыла о дне рождения повелителя монстров. В такой финал не верила даже сама Лина. Но кто сказал, что положение девушки в семье надежно закреплено? Где гарантия того, что со временем к ней не станут относиться как к приблудной дворняге? Ведь кто она такая? Всего лишь невеста большого увольня, к которому все относятся как к шуту, и в открытую смеются над его попытками стать вождем. Оха, тяжело вздохнула Лина, прекрасно понимая, что одуванчик упрямо дергает волка за хвост. Ведь где гарантия того, что однажды крылатое восклицание Полуэгра «Я стану вождем» не будет воспринято всерьез, и что тогда? Датака убьет этого увольня одним движением мизинца. А что сможет сделать в этой ситуации Лина, если она опустится до положения Миха? Прятать одуванчика под кроватью до тех пор, пока гнев таки не уляжется? Ярко представив эту картину, Лина не удержалась от того, чтобы посмотреть под кровать, всерьез прикидывая, а поместится ли там одуванчик. А через секунду она и сама растерянно пробормотала вполне логичный вопрос. Неужели я всерьез задумалась о такой ерунде? Поднявшись на ноги, Лина вновь стала мерить шагами крохотную комнатку. Ей очень нужно хоть какое-то влияние к семье. Она должна доказать всем, что изменилось. Что теперь она уже не та наивная дурочка, которая верила каждому признанию в любви. А потому, фраза «Я забыла о сегодняшнем дне и подарка у меня нет» неприемлема. Она должна что-то придумать, и как можно быстрее, ведь ей в спину теперь дышит Миха, а еще Курима, а еще эта волчица, а еще та рогатая черномазая. Вспомнив о всех своих конкурентках, Лина бессильно ударила своим кулачком по стене. «Да из какой же дыры они все лезут?» — в ярости пробормотала она. «А почему бы тебе не попросить помощи у Блецы?» Вдруг раздался насмешливый мужской голос. «Или ты не хочешь быть вечной обузой для этой женщины?» Вздрогнув от неожиданности, Лина резко обернулась и направила на незнакомца свою шпагу. «Конечно, эта девочь, в смысле Блеция, сейчас не в лучшем настроении, и она вполне может тебе нагрубить». Не обратив никакого внимания на реакцию Лина, продолжил рассуждать рыжеволосый юноша, нагло восседающий на кровати. «Но какой смысл казаться перед этой женщиной взрослее, чем ты есть? Ведь для нее ты всегда будешь всего лишь глупым ребенком. Как ты?» Тут Лина осеклась, ибо этого незнакомца она видела в первый раз, и откуда ей было знать, кем он мог быть в этом безумном мире? Может быть, могущественным волшебником, а может быть и богом? А потому, девушка спешно перефразировала свой вопрос. «Как вы здесь оказались?» «Вы», — искренне удивился такому официальному обращению юноша. «Лина, ты разве забыла меня?» честно попыталась вспомнить Лина этого наглого парня. Вот только люди с рыжими волосами ей не встречались ни разу. В Японии даже блондинка Миха была редким исключением из правил, а с жителями этого мира Лина вообще почти не общалась. К тому же, само окружение повелителя монстров было весьма специфичное: эльфы, гномы, орки да монстры. Откуда там вообще взяться людям? Лина, между тем удивленно и несколько возмущенно воскликнул юноша. «Я Джинджи, как ты могла забыть того, кто искренне клялся тебе в любви?» Вскочив с кровати и не обращая никакого внимания на шпагу, парень начал медленно приближаться к Лина. «Неужели ты забыла нашу ночь в гараже, тусклый свет фонаря, пеликанье цикад? Ты продрогла тогда, и я крепко тебя обнимал». Лина могла поклясться в том, что столь романтичной сцены в ее жизни точно не было. Уж такое она бы запомнила. Но именно в этот момент в ее голове всплыли какие-то смутные воспоминания. «Ты рассказывала мне о своем отце и брате», — продолжал говорить парень, смотря девушке прямо в глаза, — «о том, как они несправедливо обходятся с тобой. А я обещал тебя забрать в свой дом, познакомить со своими родителями». «Не было», — замотала головой Лина, пытаясь прогнать это странное наваждение. Такого никогда не происходило. Но в ее голове всплывали все более яркие романтичные сцены, главный героем которых был этот странный рыжеволосый юноша. «Но в тот роковой день, когда я пришел за тобой, чтобы забрать в свой дом, ты трахалась с другим», — тем временем завершил свой рассказ о трагичной любви рыжеволосой Джинджи. «Лина, Ты не представляешь, как я тогда страдал, за что ты причинила мне такую боль, да еще и при всех высмеяла размер моего члена. Я никогда так не поступала, мотала головой Лина, пытаясь прогнать абсурдные, но очень яркие воспоминания. Такого никогда не могло быть. Наоборот, я всегда мечтала только о том, чтобы кто-нибудь забрал меня из этого ада. Но Лина, продолжил говорить юноша, я люблю тебя до сих пор, я готов пойти ради тебя на все, я исполню любое твое желание. Только будь со мной. Шпага выскользнула из рук Лина, и, будучи прижатой к стене, девушка ответила на страстный поцелуй. Ты превратилась в настоящую красавицу, начала сыпать комплиментами Джинджи худющую и лысеющую девушку. Меня всегда восхищали твои стройные ноги, миниатюрная грудь и столь прекрасная талия. Нет, жалобно простонала Лина, чувствуя, как мужская рука полезла к ней под юбку. Не надо, прошу. «Лина, неужели ты и сейчас отвергаешь мою любовь?» – страстно прошептал юноша свой вопрос, и на пол посыпались пуговицы разорванной блузки. Мужскому взору тут же открылся ряд ребер, на которые была натянута гниющая кожа. И очень большой вопрос заключался в том, а зачем этой девушке нужна была такая вещь, как лифчик? Но парня все это нисколько не смутило. Он продолжил свою страстную речь. «Лина, не будь так жестока с тем, кто всегда тебя любил. Твое тело по-прежнему сводит меня с ума. Вспомни, как нам было хорошо вдвоем». «Не было», прошептала упрямая Лина, стараясь не застонать от блаженства, ведь мужская рука уже оказалась в ее трусиках. «Этого никогда не было. Уходи». «Но ты ведь хочешь этого», прошептал коварный соблазнитель. «Ты нисколько не изменилась. Не сопротивляйся. Отдайся любви, и к тебе вернется твоя прежняя жизнь». На мгновение застыв, Лина устремила свой невидящий взор в потолок. «Я никогда не вернусь в тот ад», — раздался холодный голос девушки, в котором не осталось ни капли недавних эмоций. «А теперь убери от меня свои грязные руки и отвечай на вопросы, если не хочешь, чтобы я позвала на помощь». «Ау-у», — несколько разочарованно прокомментировал слова Лина юноша. «Старею. Обычно все это проходило столь быстро и предсказуемо, что в какой-то момент мне эта забава просто наскучила. Неужели я ошибся в каких-то словах, или переборщил с романтикой в воспоминаниях?» Вынув свою руку из женских трусиков, юноша брезгливо начал вытирать ее платком, который появился буквально из воздуха.